Инспектор Фокс дозвонился ровно в 6. Слышимость была отличной. Не откладывая дело в долгий ящик, отдел собрал сведения о туристах. Нидерландское посольство и лондонские представители издательства «Адриан и Велькер» подтвердили все, что Ван дер Вегеле говорили о себе. Старинный род, строгое лютеранство в соответствии с евангелической политикой фирмы. «Очень строгих нравов», — говорил Фокс. «Можно сказать, пуритане. Дама, с которой я говорил в их лондонском офисе, из современных, потрясающе, рассказала, что барон сильно отличается от своего папочки, который был молодчик. В любом смысле, лихой мужчина, типа эдвардианского повесы, был известен в свое время. Она сказала, что в издательстве о бароне рассказывают всякие смешные истории, вроде того, что он столкнулся сам с собой в коридоре и не подал себе руки. Сказал, что живут в Андервегеле очень тихо, преимущественно в Женеве. Баронесса сочиняет какие-то религиозные сказки для детей. Никогда не приезжала с мужем в Гаагу, предположительно, хрупкого здоровья». Фокс с удовольствием пустился в подробности. «Баронесса считается далекой родственницей мужа, принадлежит к ветви рода, давно покинувшей Голландию. Характер работы барона предполагает его жизнь за границей. Уважаемый человек безукоризненной репутации». «Леди Брейсли, увы, ничего для нас», — говорил Фокс. «Если не считать скандала на скачках в Аскоте в 1937 году, она отказалась давать показания, что до недавнего обычные забавы богатых старух-бездельниц, которым не сидится на месте. Вам нужен список ее мужей?» «Она с восторгом преподнесет его сама, но ладно, давай, на всякий случай». Он записал их. «С племянником другое дело», — говорил Фокс. «Он скверный малый. Исключен из школы за марихуану и секс. Трижды привлекался за превышение скорости. Чудом отделался от обвинения в непредумышленном убийстве. Несчастный случай из-за чрезмерного баловства в гомосексуальном притоне. Дальше, братец Лис. Этот Суит, Гамильтон, майор. Ни в королевской артиллерии, ни в других армейских списках за данный период нет майора Гамильтона Суита. Так что мы просмотрели недавние дела о мошенничестве, лицах, выдающих себя за армейских офицеров. В наши дни это не слишком популярно. Проглядите еще британские колонии, вооруженные силы, расквартированные в них. Все это сокращается». «Точно. В общем, мы посмотрели. И набрели на Джеймса Стэнли Гамильтона, который отвечает вашему описанию. Три групповых мошенничества и два обвинения налогового управления по части наркотиков. Известно, что находится вне Англии, разыскивается полицией. Как говорится в полночных американских сериалах, это играет роль. Спасибо, братец Лис». «Вы упоминали мистера Барнаби Гранта и мисс Софи Джейсон?» «Ничего, кроме того, что вам известно». «Вы, кажется, в чудном окружении, мистер Аллен», — сказал Фокс. «Не правда ли?» «Чем дальше, тем чуднее. Тысячу благодарностей, братец Лис. И какого черта вы не говорите по-итальянски? Спокойной ночи». Позвонил Бергарми и сообщил, что Квестер приказал ему докладывать о ходе дела. Они забрали Джованни Веки, но разговорить его им не удалось. Бергарми полагает, что Джованни, может быть, прячет Мейлера и почти наверняка знает, где он, но никаких доказательств этого предположения пока нет. Они пока не собираются отпускать Веки. Аллен опять подумал об огромной разнице в возможностях итальянской и английской полиции. Он спросил Бергарми, узнавал ли тот о пребывании Кеннета Дорна в Перудже. Бергарми узнавал и выяснил, что некий ювелир обращался в полицию с жалобой по поводу портсигара, но ему выплатили вознаграждение, и он взял свое обвинение назад. Ничего другого установить не удалось. «Я так и думал», — заключил Аллен. Затем он сообщил Бергарми о своем собеседовании с Уитом. «Я получил от него список главных агентов Зигфельда», — сказал он. «Думаю, он подлинный. Майор пытался быть двойным агентом Зигфельда и Мейлера, а сейчас у него душа ушла в пятки». Бергарми сказал, что установит наблюдение за майором. Арест на данном этапе, вероятно, оказался бы бесполезным. Но при открытой слежке он может или расколоться, или совершить что-либо саморазоблачительное. Было ясно, что Бергарми теперь считает майора главным источником информации. Он прибавил, что поскольку Алин получил такой материал, его миссия в Риме, несомненно, завершена. В голосе Бергарми слышалась явная радость. Алин ответил, что, вероятно, дело можно рассматривать и так, и они попрощались. Так как он собирался ужинать у себя в гостинице, он надел смокинг. В половине восьмого к нему явился Кеннет Дорн. В его поведении смешивались возмущение, бесстыдство и неприкрытый испуг. Алин перечислил ему все данные, добытые Фоксом, и спросил, верны ли они в целом. «Полагаю, что да», — ответил Кеннет. «Впрочем, вы уже пришли к некоему решению, так что нет смысла отрицать». «Ни малейшего смысла». «Ну, прекрасно. А зачем мне было сюда приходить?» «Коротко, вот зачем. Я хочу знать, что произошло вчера между вами и Мейлером у статуи Аполлона». Алин поднял руку. «Не пытайтесь снова выкручиваться. Ложью вы только сделаете себе хуже. Вы договорились о встрече. Он должен был принести вам героин и кокаин. Но вы также хотели узнать, удается ли ему шантажировать леди Брейсли вашим отчаянным положением. Наверное, я говорю чересчур грубо, но это именно то, что было. Вы влипли в историю в Перудже. Мейлер, предположительно, вас выручил. Зная вашу способность выкачивать деньги из тети, он явился с новым, абсолютно вымышленным рассказом о полицейском расследовании и необходимости дать солидную взятку. Без сомнения, он сказал вам, что леди Брейсли обещала раскошелиться. Вы отрицаете что-нибудь из этого?» «Я молчу», — сказал Кеннет. «Единственная моя цель — получить от вас показания о том, как вы расстались с Мейлером и куда он пошел, в каком направлении, когда вы расстались. Ваше сознание не настолько одурманено наркотиками, чтобы вы не поняли меня», — сказал Алин. «Этот человек не только превратил вас в болвана и ограбил вашу тетю. Он убил старую женщину. Полагаю, вам известно, что полагается за сочувствие и содействие убийце». «Это что, по римскому праву?» — дрожащим голосом сиронизировал Кеннет. «Вы британский подданный, Мейлер тоже. Вы не хотите, чтобы его задержали, так ведь? Боитесь разоблачений?» «Нет». «Тогда расскажите, куда он пошел, когда вы расстались?» Сначала Алин подумал, что Кеннет расплачется. Потом решил, что он будет запираться, но ничего подобного не произошло. Он несколько секунд скорбно смотрел на Алина и словно собирался силами. Он поднес свои бледные руки ко рту, прикусил пальцы и склонил голову на бок. И, наконец, заговорил, и, говоря, словно отводил душу. Он сказал, что когда Мейлер пришел к нему с героином и кокаином, ему потребовалось тотчас же кольнуться. Шприц с собой у него был, а Мейлер предусмотрительно захватил ампулу с дистиллированной водой и помог ему. С помощью шарфа Кеннета он наложил ему жгут. «Сэп, знаете, сказочный», — говорил Кеннет. «Это ведь не так просто без умения найти правильную вену. Так что он все приготовил и кольнул. И я почувствовал себя фантастически. Он сказал, чтобы я лучше присоединился к экскурсии». Они прошли сквозь всю старую церковь и приблизились к винтовой лестнице. Мейлер спустился к Митриону вместе с Кеннетом, но не вошел, а направился под аркадой в сторону колодца. Алин представил себе, как Кеннет, получивший вожделенный укол, в состоянии блаженства помедлил у входа в Митрион, бесцельно глядя на удалявшегося Мейлера. Достигнув этой точки повествования, он облизал губы и, глядя на Алина, почти с удовольствием произнес: «А теперь сюрприз». «Какой сюрприз?» «Я видел ее снова. Ту же, что видела куколка Джейсон, вы понимаете, тень». «Виолеты?» «На этой штуке, вы знаете, на саркофаге». «Так вы ее видели?» «Нет, саму не видел. Вроде бы он был между нами, не знаю. А кроме того, я был в кайфе. Там есть такая опора у стены, выступом. И вообще, я был в кайфе». «Может, настолько в кайфе, что это вам все померещилось?» «Нет», — громко запротестовал Кеннет, — «нет». «А потом?» «Я вошел в это изумительное место. Храм или как там? Там было все, все. Боги стояли по обе стороны, а здоровенный хохочущий барон выстраивал вас для групповой фотографии. И все это время», — возбужденно проговорил Кеннет, «все это время за углом Сэп душил эту торговку открытками. Разве не восхитительно?» Он расхохотался. Алин посмотрел на него. «Вы же не были таким дрянным всю жизнь», — сказал он. «Или вы прирожденный тупица, или непоправимый монстр. В какой мере Мейлер помог вам со своим героином и кокаином и вечно готовой ампулой дистиллированной воды?» На губах Кеннета еще оставалась улыбка, а он уже хныкал. «Уймитесь», — мягко сказал Алин. «Не надо. Возьмите себя в руки, если можете». «Я испорченный ребенок. Я это знаю. Я не мог стать другим. Меня испортили». «Сколько вам лет?» 23. Человек вроде вас мог бы помочь мне, честно». «Вы не знаете, почему Мейлер не пошел в Метрион с вами? Он ждал встречи с этой женщиной?» «Нет, нет, я уверен, что нет», — с готовностью ответил Кеннет, глядя на Алина. «Я говорю правду», — прибавил он, отвратительно пародируя интонацию обиженного ребенка. «Я стараюсь быть хорошим, и я вам еще кое-что скажу в доказательство. Продолжайте». «Он сказал мне, почему он не пошел со мной». «Почему?» «У него была назначена встреча с кем-то еще». «С кем?» «Он не сказал. Я бы сказал вам, если бы знал. Он не сказал. Но у него была назначена встреча. Там, в том месте. Он сказал мне». Зазвонил телефон. Подняв трубку, Алин ощутил странно знакомое чувство. Тишина в огромном пустынном пространстве, нарушенная далеким гулом закрывавшейся двери. Он был даже не совсем удивлен, когда низкий голос спросил: «Это не мистер Алин?» «Он самый, отец». «Сегодня утром вы говорили, где вас можно найти. Вы сейчас один?» «Нет». «Так, ладно. Дальше распространяться не будем. Я позвонил вам, мистер Алин, а не кому-нибудь еще, потому что обстоятельства сложились так. Может быть, все это чепуха, а может быть, очень не чепуха. Я вас слушаю». «Если это только не слишком вас затруднит, я был бы весьма благодарен, если бы вы смогли заглянуть в базилику». «Конечно, это...» «Да, может быть. Может быть, да, а может быть, нет. И, по правде говоря, мне ужасно не хотелось бы накликать на себя стаи полицейских, и чтобы выяснилось, что все дело в крысе». «В крысе, отец Деннис?» «Или в крысах, что больше похоже на дело, в силу этого». «В силу чего?» «Аромата». «Я буду у вас через 15 минут», — сказал Алин. Чемоданчик со всеми профессионально необходимыми принадлежностями лежал у него в гардеробе. Он взял его с собой.